А вот слева, там, где высадился отряд капитана Терехина, уже шла ожесточенная перестрелка. Стучали несколько дышака и даже ухали минометы. Похоже, там маджахедов уцелело больше. Первый, я второй, нажал Кондрат кнопку на манипуляторе от портативной радиостанции, прикрепленной на ремне, как обстановка. Я первый, прохрипела рация, веду бой. Обстановка нормальная, хотя прижали крепко. Есть потери. Уже вызвал Шилку на подмогу. Справишься, уточнил Кондратий. Работай по плану, ответил Митя, отключаюсь. Кондрат отключился и посмотрел в сторону ущелья. Там на дне шло какое-то шевеление. Словно извиваясь, меж камнями ползла гигантская змея, поднимая клубы пыли. На деле это передвигалась колонна бронетехники мотострелков. Несколько БМП-2 ползли, повернув башни с пушками в сторону склона, а впереди них быстро ехали две Шилки. Едва Кондрат разглядел их, как передняя бронемашина, вооруженная с четверенной автоматической зениткой 23-го калибра, выплюнула огненную струю в сторону высот, с которых маджахеды вели огонь по роте капитана Терехина. Потом, спустя мгновение, еще одну струю огня подлиннее. Этот залп разорвал в клочья всех, кто оказался в зоне поражения. Укрепление из обложенных камнями мешков, в котором находились душманы вместе с минометами, просто сдуло со скалы. Один искореженный миномет даже подпрыгнул в воздух и покатился вниз по склону. Огонь со стороны духов почти прекратился. На всякий случай Шилка еще раз дала залп. Огненный смерч вновь понесся по позициям, перемалывая все, что попадалось на пути и еще дышало. После того, как стрельба стихла окончательно, спецназовцы капитана Терехина быстро поползли вверх, приближаясь к позициям укрепрайона. «Хорошая машина», — похвалил стрелков из Шилки Зарубин и, обернувшись, вновь посмотрел на свой участок фронта. «Пора и нам повоевать. Где же вертолет?» В этот момент откуда-то снизу послышался стрекот винта и, словно в ответ на мысли Кондрата, показался крокодил. Едва не чиркая брюхом о камни, тяжелая машина грациозно зашла на посадку. Из ее открывшегося чрева еще на ходу выпрыгивали спецназовцы и, пригибаясь, бежали в сторону уже окопавшегося отряда из первой роты, который скопился за большой скалой почти в полном составе. Высадив всех, Ми-24 также лихо стартовал, развернулся и заложил вираж в сторону базы. Кондрат подозвал к себе старших групп и уже закончил отдавать им приказания, в каком направлении выступать, как вдруг услышал шипение и краем глаза заметил белый след, вырвавшийся откуда-то из скального укрытия ракеты. Стингер пронеслась в мозгу обжигающая мысль. В ту же секунду ракета врезалась в пузатое брюхо боевой машины, и взрыв едва не разорвал вертолет в клочья. Подбитая машина, словно умирающий кит, еще несколько метров продолжала двигаться по инерции в клубах дыма, но затем развалилась в воздухе и просыпалась вниз огненным дождем из обломков. «Твою мать!» — сплюнул Зарубин, глядя на огненный шлейф от упавшего вертолета. «Строгий ко мне!» А когда перед ним предстал обескураженный снайпер, резко спросил: «Видел, откуда пустили ракету?» «Видел, но не точно, товарищ командир, автоматчиков снимал», — пожал плечами Витя Строгий, державший в руке снайперскую винтовку, «но как раз после моего выстрела был пуск. Могу примерно место указать. Это вон там, почти у разбитых позиций. Шлейф оттуда начинался». Зарубин присмотрелся. «Стингер пустили прямо из перемолотых артиллерией укрепленных позиций. Значит, там действительно глубокие укрепления, и духи опять подтянулись по тайным ходам на передний край. А значит, могли быть сюрпризы». «Галиулин, радио на базу», — приказал Кондрат, переводя автомат на боевой режим. «Прибыл на место, вступил в бой. Сбит один вертолет. Атакую». И перехватив покрепче свой любимый АКМЦЛ калибра 7,62 мм, махнул рукой: «Вперед, соколы, работаем, добьем этот гадюшник». Но едва спецназовцы несколькими группами устремились вверх по склону, как их накрыл огонь крупнокалиберного дышака, внезапно ожившего. Минуту назад Зарубин мог поклясться, что там никого не было. Строгий регулярно докладывал ему об активности на этой точке, осматривая ее в оптический прицел. Пулеметная очередь сразила двоих бойцов, которых тут же оттащили в укрытие товарищи. Остальные продолжали двигаться вперед под градом пуль. Пара ответных выстрелов из подствольных гранатометов ничего не дала. Дышака стоял в скальной ложбинке, и гранаты взорвались у подножия скалы, не задев душманов. Ответный огонь из утеса поверх голов разведчиков по точке с пулеметом душманов поддержал наступление, но не заставил замолчать Дышака. Кондрат хотел было применить любимый АКС-17, но пулеметное гнездо было прикрыто даже сверху подобием крыши блиндажа, и тогда его выбор пал на ПТУРС, который они давно таскали за собой без дела. Начавшийся вдруг минометный обстрел, от которого пострадало еще несколько человек, только укрепил его в этой мысли. Тем более, что один из минометов явно стоял сразу за гнездом Дышака. «Пора пускать в ход артиллерию», — решил он, укрывшись за валуном, от которого отскакивали крупнокалиберные пули душманов, высекая искры, и приказал поднять массивный конкурс чуть выше, где нашлось подходящее защищенное место, напрямую наводку. Двое бойцов потащили к указанному месту и быстро развернули переносной ракетный комплекс, способный подбивать танки и разрушать блиндажи. Открыв пятнистый ящик с ракетами, вложили одну в ствол. Наводчик приник к прицелу. Душманы, похоже, заметили их передвижение, усилив огонь, но было уже поздно. Ракета вырвалась из короткого широкого ствола установки и ударила точно в цель, войдя в распадок между двумя скалами. Взрыв оглушительной силы прогремел в горах. Сверху на спецназовцев полетели камни и даже обрушился цельный кусок скалы, едва не придавив бойцов, успевших подобраться совсем близко к гнезду. Дымом заволокло все пространство впереди. «Это вам за нашу вертушку», — сплюнул Зарубин, всматриваясь в скалы. Вскоре дым раздуло ветром и стали видны результаты стрельбы. Дышака замолчал, миномет тоже. Дым и пыль еще витали над местом попадания. Даже обстрел с соседних скал почти прекратился. Но поняв, что пулеметное гнездо уничтожено, душманы вскоре усилили минометный огонь с другой точки. Наводчик из расчета ПТУРСа засек новые позиции духов чуть выше по скале и пустил туда вторую ракету. Этот выстрел тоже оказался точным. Разрушительного действия ракеты хватило на то, чтобы разметать в клочья укрепленное гнездо вместе с минометчиками. Внезапно стало тихо. «Вперед, мальчики!» — крикнул Зарубин, не теряя времени, наверх, через пулеметную точку. Спецназовцы, больше не встречая сопротивления, поднялись по склону и ворвались в распадок, над которым едва успела рассеяться пыль от ракетного взрыва. Первым на месте оказались Антон Суворин и пулеметчик 7 ватов, затем влезли еще 5 разведчиков. Следом появился Зарубин с радистом и снайпером. «Ну вот», — обвел взглядом месиво из обломков Дышака, искореженного до неузнаваемости, бревен перекрытия блиндажа, камней и разорванных тел душманов, которых здесь было человек 10, любо-дорого посмотреть. Суворин, рысью вперед, перешагнув через тела мертвых минометчиков, валявшихся в 20 метрах от разбитого Дышака, спецназ распределился по двум ходам, которые вели из гнезда вглубь позиций. Еще группа пошла верхом, перекрывая направление возможной контратаки с перевала, до которого было не больше километра. Резкая автоматная очередь хлестнула из бокового прохода, пройдя буквально на полметра левее Кондрата. Позади него раздался сдавленный крик, и Витя Строгий рухнул замертво. Кондрат, не раздумывая, метнул штурмовую гранату в сторону выстрела. Взрыв и стоны были доказательством точного попадания, но снайпера было уже не вернуть. Прошерстив ходы до самых развалин в центре позиции и добив по ходу движения еще десяток душманов, разведчики Зарубина осмотрели все уцелевшие и даже разрушенные артиллерией блиндажи, но не нашли никаких признаков стингеров, кроме одного пустого тубуса. «Странное дело», — проговорил вслух Кондрат, рассматривая тубус и слушая доклады командиров разведгрупп, «а где же обещанные залежи? Где, бляха-муха, караван со стингерами? Не мог же он сквозь землю провалиться? Искать, ребятушки!» В этот момент послышалась перестрелка на левом фланге захваченных позиций. Это разведчики Терехина подавили, наконец, сопротивление душманов и прорвались. Оставшиеся духи, отстреливаясь, стали отступать к перевалу. «Второй утес и станковый гранатомет сюда», — приказал Зарубин, насчитав человек 30 маджахедов, оставлявших свои позиции, «не дадим этой мрази уйти в Пакистан». Пока расчеты разворачивали оружие, душманы уже почти достигли перевала. «Живее, ребятушки!» — крикнул Зарубин. «Уйдут!» Наконец заработал утес, посылая крупнокалиберные пули вдогонку отступавшим душманам. Короткими очередями пулеметчик косил врагов прямо в спину. Вскоре к нему добавился расчет АКС-17, зафырчавший очередями осколочных гранат, 100 выстрелов в минуту – это не шутка. Попавшие под обстрел душманы быстро это поняли. В общем, до перевала, кое-как укрываясь за камнями, целыми доползло человек 5, не больше. 3 успел снять снайпер, но парочка все же уползла в Пакистан. Когда перестрелка утихла, показались бойцы из роты Терехина, просочившиеся по захваченным окопам к месту дислокации солдат Зарубина. «Как дела?» – спросил Кондрат, когда сам капитан Терехин оказался рядом с ним. «Хреново», – сплюнул песок, застрявший на зубах. «Капитан, 3 убитых, 5 раненых, стингеров нет». Несколько раненых с перебинтованными конечностями Кондрат увидел своими глазами. Эти еще могли ходить, хоть и с помощью товарищей. Убитых снесли на плащ-палатках в ближний окоп. «У меня та же ерунда», – невесело усмехнулся Кондрат. «Что делать будем, товарищ без 5 минут капитан?» Поддел его Митя, осматривая дымившиеся позиции. «Начальство нас по головке не погладит. Потери есть, вертушку сбили, результата нет. Ну, почти. К тому моменту Зарубин уже кое-что придумал. Есть мысль», – сказал он и махнул рукой в сторону перевала. «Надо проверить, что там. Может, духи эти стингеры где-то по дороге схавали. Может, кто им шепнул про наш визит в гости. Они и подстраховались. За перевалом Пакистан», на всякий случай напомнил Терехин, но Кондрат и сам это прекрасно знал. «Вот именно», – кивнул он, – «караван пришел оттуда. Могли сгрузить по дороге. А может, они еще лежат на самом перевале где-нибудь в сторонке. 2 духов туда сбежали и скоро вернутся с подмогой. Надо бы побыстрее решать, товарищ капитан. Вижу отряд духов». Зашипела рация на плече у Зарубина, обозначив доклад наблюдателей, отправленных вслед за маджахедами на перевал. Поднимается к перевалу. Большой. Человек 50. Тащит дышака и гранатометы. Странные. «Ты о чем?» — переспросил Зарубин, нажав кнопку на манипуляторе. «Все в черных одеждах». Офицеры переглянулись. «Похоже, черный аист пожаловал», — сплюнул капитан и обернулся к своему радисту. «Радио на базу. Открыть артиллерийский огонь по перевалу. Пусть наведет авиация. Быстро отходить», — приказал Зарубин своим наблюдателям и добавил, обернувшись к остальным: «У нас гости. Занять позиции для обороны со стороны перевала». Через 10 минут над перевалом прострекотала двойка Ми-24. Зарубин в это время как раз расспрашивал уж вернувшихся наблюдателей. «Чуть ниже перевала, уже на спуске с той стороны есть укрепленные позиции», — доложил старший группы. «Рядом были какие-то люди, по одежде не разобрать кто. Не пастухи. Похоже, маджахеды. Оружия у них не было. По перевалу не стреляли, нас не обнаружили». Кондратий удовлетворенно кивнул, услышав все, что хотел. «Есть там местечко, Митя, где сбросить груз, как я и думал», — сообщил он, приблизившись к Терехину, — «с той стороны перевала. Но это уже, сам понимаешь, за границей. Если от него что-нибудь останется после обстрела, проверим», — согласился Терехин, — «но начальству ни-ни». Кондрат кивнул, пристраиваясь в блиндаже от греха подальше. Мало ли недолет выйдет. Гаубица длина 30 – дело серьезное. Бойцы уже распределились по блиндажам и окопам. Едва Кондрат укрылся, как начался артобстрел. Маджахеды как раз должны были подойти под перевал. Но Кондрат даже не ожидал, что аисты передвигаются так быстро. Фигурки в черных одеждах уже мелькали прямо на перевале. Он сам рассмотрел их в бинокль. Первый снаряд улетел далеко за гору и взорвался на территории Пакистана. Второй тоже. Терехин связался с авианаводчиком, подкорректировав огонь. С третьего раза артиллеристы, наконец, угодили в цель. Снаряд из гаубицы лег четко на перевале, разметав черные фигурки. С этого момента для пакистанского спецназа начался сущий ад. Снаряды ложились ровно, рядом друг с другом, за 15 минут буквально перепахав весь перевал. Затем Терехин приказал сдвинуть огонь за перевал, чтобы накрыть тех, кто укрывался на дальнем склоне, оставаясь невидимым. И артиллеристы еще минут 20 утюжили пакистанскую землю. «Первый, я воздух 5», — заскрипела ромашка в руках у радиста. «Маджахеды отступают вниз. Много убитых. Ну, вот», — удовлетворенно кивнул Терехин, осмотрев в бинокль разбросанные по всему перевалу останки черных аистов и воронки от снарядов. «А теперь, пока они не опомнились, нанесем визит сопредельному государству. Ни хрен помогать маджахедам. Моя рота пойдет первой», — решил капитан, — «а ты, Кондрат, прикрываешь». Зарубин кивнул. Через полчаса они были на перевале. Осторожно взошли и обследовали каждый камень. Но ничего, кроме воронок от артиллерийских снарядов и мертвых маджахедов, не нашли. Здесь тоже не было никаких следов стингеров. Оставалась последняя надежда. Позиции на дальнем склоне горы. «Идем дальше», — приказал Терехин, подмигнув подошедшему Кондрату. И устремился со своими бойцами по склону вниз, миновав условную границу с Пакистаном. Через полчаса они заметили укрепление, линию камней, соединявшую несколько блиндажей. Как ни старались разведчики Терехина прятаться за складками местности и подойти скрытно, тропа была здесь одна. Их ждали и заметили быстро. Хотя укрепления тоже пострадали от обстрела из гаубиц, почти половина была разрушена, но кое-кто там, похоже, выжил. Не успели спецназовцы приблизиться на расстояние 500 метров к укреплениям, как оттуда застучали сразу три дышака и начался минометный обстрел. Ответив очередями из утесов, разведчики потащили сначала станковые гранатометы, накрыв волной огня пакистанский спецназ, а затем и ПТУРС. Пары ракет хватило разнести вдребезги гнезда дышака и минометы. Хваленый черный аист начал отползать, отстреливаясь от наседавших советских солдат. «Вперед, ребятушки!» — крикнул Терехин и повел своих бойцов в атаку. Они сбросили остатки упорно сопротивлявшихся маджахедов с позиции и погнали их вниз. Особенно сильный бой шел на правом фланге, в районе самого большого блиндажа из уцелевших после обстрела. Там еще до сих пор кто-то отстреливался, даже попав в окружение. «Суворин, Семихватов и еще пятеро со мной», — приказал Кондрат, приметивший странный блиндаж, — «идем вон туда». В этот момент в небе раздался стрекот винтов и появились хищные черные вертолеты. «Не наши», — смекнул Зарубин, приседая за камень. «Это пума». «Похоже, пакистанская армия зашевелилась. Навели мы тут шороху. Того и гляди, самолеты подтянутся, и начнется международный скандал. Надо по-быстрому осмотреть блиндаж, и если нет ни черта, возвращаться обратно. Хрен ее разберешь, эту линию Дюранда». Достигнув перевала, армейские вертолеты открыли огонь ракетами по спецназовцам. Вдоль всей укрепленной линии заполыхали разрывы. Следом с неба ударили крупнокалиберные пулеметы, заставив разведчиков остановиться и залечь. Человек 5 было убито сразу. На глазах Кондрата ракета угодила в распадок, по которому бежал капитан Терехин с радистом, и взрывом обоих разметало в клочья. Кондрат вздрогнул, словно это его разорвало, и несколько секунд в полном ступоре смотрел на воронку, в надежде, что его друг встанет как ни в чем не бывало, отряхнется и побежит дальше. Но Митя не встал. Когда дым рассеялся, Кондрат заметил его окровавленное тело с оторванной рукой на самом краю воронки. Атака захлебнулась. Более того, снизу к аистам подтянулись резервы, и добрая сотня маджахедов снова поперла вверх, поддержанная огнем с воздуха. Кондрат, оставшийся за старшего, связался по рации с базы и сообщил об атаке вертолетов противника, а затем по местной связи приказал группе Терехина отходить с боем на укрепленный рубеж. Сам же устремился к блиндажу, который вот-вот мог снова оказаться в руках у пакистанского спецназа. Когда он уже почти добрался до места, над головой вновь раздался стрекот винтокрылых машин, но звук был уже другой, да более знакомый. А потом послышался пуск ракет и взрыв в воздухе. Затем второй. На бреющем полете над перевалом прошло звено Ми-24 и, прочесав контратакующих маджахедов и хнурсов, устремились вглубь чужой территории. Два черных вертолета уже догорали на склоне. Первый, говорит воздух 5, донесся до Зарубина голос пилота из ромашки вертушки уничтожил. Вижу на подходе колонну грузовичков и бронетехники. Атакую. Ну, теперь точно международный скандал. Кивнул Кондрат и толкнул приоткрытую дверь в блиндаж. Окатив очередью из автомата все углы и швырнув туда осколочную гранату, без 5 минут капитан Зарубин сразу же забыл про вертолеты, едва переступив порог. Почти весь блиндаж был завален темно-зелеными ящиками, испещренными надписями по-английски. Между ними валялось не меньше дюжины мертвых маджахедов, испачкавших ящики своей кровью. Кто-то застыл у бойниц с зажатым в руках автоматом, получив пулю в грудь, кого-то убило осколками. Парочка еще стонали, подавая признаки жизни, Кондрат пристрелил их короткими очередями. В бревенчатой крыше зияла дыра от попадания чего-то помощнее гранаты. Возможно, задело снарядом от гаубицы или ракеты из ПТУРСа. Это было неважно. Главное, он обнаружил те самые треклятые стингеры, стоившие жизни стольким нашим летчикам и капитану Терехину. Кондрат шагнул в центр блиндажа, сжимая автомат, осмотрелся. В углах висела пыль, поднявшаяся от недавнего взрыва гранаты. За ним внутрь вошли Суворин, Семихватов и еще двое бойцов. Галиулин с рацией остался у входа. Кондрат в нетерпении наклонился вперед, присел на колено и откинул крышку ближнего ящика. Внутри он увидел знакомые очертания пусковой установки. Неподалеку лежали и ящики с ракетами. «Надо побыстрее вынести их отсюда», — решил Зарубин, — «пока не поздно». В этот момент боковым зрением он заметил едва заметное шевеление в дальнем углу. В проеме стены, где Палу лежал, привалившись спиной к ней, мертвый на первый взгляд маджахет, с окровавленным плечом и в какой-то странной мешковатой одежде. Воин ислама был слегка толстоват для афганца, и только сейчас Кондрат заметил, что тучность его телу придавал не лишний жир, а связка гранат, которыми он был обвешан, как новогодняя елка игрушками. Главным украшением этой елки была советская мина ОЗМ-72, все та же ведьма, прикрученная к поясу на животе маджахеда. Сверкнув ненавистью из-под надвинутой на лоб пуштунки, он раскрыл окровавленную ладонь, и на пол скатилась граната. Без чеки. «Марк Барша Урави», – прошипел маджахед за секунду до взрыва. Огонь полыхнул во все стороны, пожирая все на своем пути. Белый свет залил каменное подземелье. Тело Кондратия пронзила дикая боль, разорвавшая его на куски. В последние мгновения своей жизни он успел почувствовать, как душа отделилась от уставшего тела и воспарила ввысь, покинув его навсегда. Вместе с ней исчезла и ненависть. Глава 9. Пробуждение. Удар когтистой лапы пришелся по плечу, но боль полоснула по всему телу, обожгла грудь. Треснула кожа, кровь брызнула во все стороны. Удар был настолько сильным, что его отбросило назад, и земля ушла из-под ног. Сорвавшись с самого края скалы, он полетел вниз, в глубокую бездонную пропасть. Но вскоре рухнул в воду, погрузился и стал тонуть. Вода заполнила всю грудь, дыхание прекратилось, силы покинули. Он безучастно наблюдал из-под воды в последние мгновения своей жизни, как мечутся размытые фигурки на вершине холма, как кто-то прыгнул вслед за ним. Но ему было уже все равно, вскоре свет померк в очах, а тело погружалось все глубже, и душа поспешила расстаться с ним. Словно издалека доносились незнакомые голоса. Его трясли и тянули куда-то. «Наверное, я уже в раю», — слабо обрадовался Кондратий, не понимая, что происходит вокруг, и не обращая внимания на доносившиеся словно из другого мира голоса. Глаза его были закрыты и словно залеплены чем-то вязким. Он чувствовал только боль, охватившую все тело. «Осторожней бери, помнешь». Понесли на телегу, авось жив еще. Когда его бережно приподняли и понесли, тело вновь резанула дикая боль, заставившая Кондратия даже застонать. «Боль — это хорошо», — пронеслась обжигающая сознание мысль, — «значит, я еще жив, а этого просто не может быть». Но голоса снаружи были иного мнения. «Слышь», — застонал, — «жить будет еще», — произнес с надеждой один. «Крови много вытекло, можем не поспеть», — засомневался другой. «Как довезем, надо Февронию сразу звать». «Оно понятно», — согласился первый, — «едва не утоп, да еще медведь порвал. Без ведунья никак, того и гляди помрет наш хозяин». «Не бреши зазря», — осерчал второй, — «неси давай, поспешай, авось успеем, ехать недалеко». Кондрат ощутил, как его бережно опустили на подстилку из мягкой соломы и укрыли накидкой. Раздался звук кнута, и земля под ним пришла в движение. От тряски на ухабах начало мутить, он вновь застонал, а потом и вовсе провалился в небытие. Сколько времени он провел в забытии, Кондрат не знал. Ему мерещилась огненная лава, в которую он нырял с разбега и плыл по ней, пытаясь выгрести к далекому берегу, а потом тонул, сгорая, так и не доплыв. Снился дикий темный лес, по которому сновали странно одетые люди с рогатинами и копьями, пытаясь кого-то догнать. Позади них на мгновение показался всадник в алом плаще, одетый в доспехи и подпоясанный мечом, словно воин из Древней Руси. Крикнув что-то Кондратию, воин выхватил меч и поскакал в лес, растворившись в нем. Вскоре лес сменился желтыми скалистыми горами, по которым Кондрат прыгал в полном боекомплекте вместе со своими солдатами, отстреливаясь от наседавших со всех сторон душманов. Он садил по ним из автомата и с какой-то бесконечной радостью видел, как пули вспарывают их легкие одежки. Обливаясь кровью, Духи падали и катились вниз по каменистому склону, пропадая в пыли. А Кондрат все стрелял и стрелял по ним, пока вдруг не кончились патроны, и он не остался совсем один. Всех бойцов его отряда уже убили. Он это знал. А кольцо душманов сжималось все плотнее. Тогда он выхватил гранату и бросился в свою последнюю атаку. Затем Кондрат увидел высокое синее небо и тысячи коршунов, медленно паривших там, распластав крылья. Хищных птиц становилось все больше и больше. Скоро они уже закрывали свет солнца своими огромными крыльями, а затем начали пикировать вниз, неся стремительную смерть с неба туда, где лежало посреди луга его беззащитное тело. Набросившись на это тело всей сворой, коршуны стали рвать его на части, а Кондрат все лежал недвижимо, не защищаясь, и смотрел на свою смерть словно со стороны. Лишь когда самый большой и сильный коршун вознамерился выклевать его глаза, Кондратий вскрикнул от ужаса и очнулся. Попытавшись открыть глаза, он чуть пошевелился и застонал. На этот раз глаза уже не залепляла липкая пленка, они были кем-то старательно промыты. Но то, что увидели эти глаза, лишь слегка приоткрывшись, заставило Кондрата усомниться в том, что он выжил. Глаза говорили ему, что лежит он у стены в каком-то бревенчатом доме, похожем на терем из сказки, которых отродясь не водилось в Афганистане. В приоткрытое окошко падает солнечный свет. Рядом с окном виднелся проход наружу, а напротив него сидят, словно истуканы, два здоровых мужика в странных кафтанах, совсем не похожие на душманов. Смотрит на него во все глаза, но рта не раскрывают. Тогда он снова застонал и закрыл глаза, откинувшись назад. «Неужели я попал в плен?» – подумал Кондрат, пытаясь осознать происходящее. «Лучше бы я умер. Ведь я же умер. Я не мог выжить после такого взрыва». Но едва он провел рукой по груди, как тело, отозвавшись дикой болью, заставило его думать иначе. Под рукой Кондрат ощутил холщовую рубаху грубого сукна, которая едва ли не прилипла к повязке, обмотанной вокруг груди и прихватившей левое плечо. Боль под повязкой была адская. Кондрату показалось, что вся его грудь иссечена длинными шрамами, которые соднили так, что впору было лезть на стену. Да только сил у него не было. Хватило только на то, чтобы едва пошевелить рукой и с новым стоном откинуться на мягкой подстилке. «Где я?» – пробормотал Кондрат, с силой разомкнув спекшиеся губы. «Очнулся?» – пробормотал радостным шепотом один из бородатых мужиков. «Может, за знахаркой сбегать?» «Беги, а я пока отвара ему дам», – согласился второй, тоже говоривший вполголоса, «а то слаб еще». Кондрат услышал, как скрипнула дверь, а затем сильная рука осторожно приподняла его голову и придвинула ко рту чашу, из которой в нос шибанул горький и терпкий запах. «Выпей, хозяин», — посоветовал бородатый мужик, так и не ответивший на вопрос, «этот отвар тебя укрепит, а скоро и знахарка будет, она тебя посмотрит». Кондрат, подчиняясь, глотнул странного зелья. Оно горечью заполнило весь его рот и с трудом просочилось дальше, но вместе с тем принесло успокоение. Боль в груди унялась. Кондратий откинулся на мягкой подушке и вновь прикрыл глаза, задремав. Спал или не спал, он уже и сам не мог разобрать. В полудреме он услышал, как скрипнула дверь и в комнату этого странного жилища кто-то вошел. Сначала раздались тяжелые, а потом мягкие, едва слышные шаги. «Как он?» Послышался тихий женский голос, по которому Кондрат предположил, что обладательницей его была женщина в летах. В забытии лежал до сей поры, Февронея, бредил, да недавно вдруг очнулся. «Я за тобой сразу Макара и послал», — ответил уже знакомый мужской голос. «Видать, болит у него грудь сильно, жжет боль лютая. Я ему отвара дал, что ты в прошлый раз составила, он не затих пока. Дверь прикрой», — приказала женщина, обернувшись назад ко второму мужику, который ее сюда и привел. «Негоже будет, если кто войдет сейчас». Мужик бросился исполнять приказание, а Кондратий осторожно приоткрыл глаза и попытался из-под тишка рассмотреть гостью. Напротив стояла невысокая женщина в сером холщовом платье до самого пола, подпоясанная широким поясом, испещренным странными рисунками. Голова ее до самых глаз была укрыта темной косынкой, из-под которой, обрамляя морщинистое, но доброе лицо, не спадали длинные русые волосы почти до пояса. На груди виднелось ожерелье, не то из камней, не то из костей. В руке гостья, которой на вид было лет 50, держала небольшой туесок. Через плечо у нее висела котомка. Едва женщина убедилась, что дверь закрыта плотно, вновь обернулась к лежавшему у стены Кондратию, который уже закрыл глаза, притворившись спящим. «Кого это ко мне привели?» – промелькнуло в затуманенном мозгу Кондрата, который до сих пор не мог найти объяснение происходящему, колдунью какую-то. «Кто это вокруг меня, да и где я вообще?» Но до выяснения всех обстоятельств Кондрат решил, что ему лучше прикидываться спящим и больным. Так он мог получить хоть какую-то информацию об окружающем мире, не выдавая себя. Тем более, что особого труда это ему не составляло, как раз таким он сейчас и был. Его знобило, грудь опять заболела нещадно. Похоже, действие горького отвара закончилось. Странная женщина приблизилась к лежащему Кондратию и поставила туесок рядом с кроватью на табурет, а рядом положила котомку. Затем осторожно, но быстро и уверенно приподняла рубаху, осмотрев повязку. Запустила под нее свою руку и чуть сдвинула в сторону, оголив рану. Как ни пытался Кондрат прикинуться спящим, но тут взвыл от боли и открыл глаза, уставившись на знахарку. Он хотел громко выругаться, но встретившись с ней глазами, замолчал и даже невольно вздрогнул. Женщина была хоть и не молода, но еще сохранила остатки какой-то спокойной благородной красоты, хотя и выглядела, как простая селянка. Но вот ее зеленые глаза горели холодным огнем и смотрели словно в самую душу Кондрата, читая все его мысли. Кондрат хотел что-то сказать, но не знал что, а потому чуть склонил голову на бок, стиснул зубы и молча наблюдал за действиями женщины. Та, не обращая внимания на его крики, деловито осмотрела рану и, довольно кивнув сама себе, постаралась сдвинуть повязку из промокшей ветоши еще дальше в сторону. Но повязка оказалась слишком тугой. Неожиданно в руке у женщины блеснуло узкое лезвие ножа, отчего Кондратий напрягся, решив, что сейчас его просто добьют, как беспомощного котенка. Однако гостья отточенным движением засунула нож под пропитанную кровью ткань и просто вспорола ее, оголив растерзанную грудь. Затем открыла туесок, в котором оказалась какая-то бурая вязкая жижа, и смазала раны, невесть откуда взявшиеся на теле Кондратия. Сам он, глядя на раны, решил, что его просто исполосовали ножами в каком-то бою или поглумились, пока он находился без памяти. Вся грудь была как одно сплошное красное месиво, но Кондрат не мог даже представить, как и где это могло произойти, поскольку он ничего об этой драке не помнил. Чтобы офицеру спецназа позволить так себя изуродовать, нужно было вообще не уметь драться или находиться в полной отключке. Глядя на все это, Кондратий вновь пришел в замешательство. Медленно оживавшему мозгу просто ни за что было зацепиться. «Бред какой-то», — вполголоса проговорил Кондрат и поймал на себе удивленный взгляд знахарки. Та, закончив мазать распухшие раны, сорвала с Кондрата остатки размокшей повязки и достала из котомки какие-то новые тряпки. «Помогите», — кивнула она видневшимся из-за спины мужикам, — «чего стоите, как истуканы». Оба бородатых мужика приблизились к лежанке и, осторожно подхватив раненого Кондратия за плечи, приподняли его. Кондрат застонал, но тут же сжал зубы. «Потерпи, хозяин», — пробормотал один из мужиков, словно уговаривая, — «скоро полегчает». Кондрат отвернулся в сторону и еще сильнее скрипнул зубами. Как-то стыдно ему было показывать свои страдания перед незнакомыми людьми, а особенно перед этой странной женщиной, что пользовала его раны. Не таков был офицер советской армии и просто крепкий мужик Кондратий Львович Зарубин, без пяти минут капитан. Между тем знахарка быстрыми и ловкими движениями обмотала грудь и плечо раненого ветошью, сотворив новую повязку. Закончив, она сделала знак мужикам, и те опустили Кондратия обратно на лежанку, а знахарка, вынув из котомки бурдюк с каким-то пойлом, поднесла его горлышко ко рту раненого. «Пей», — сказала она спокойно и властно, как человек, которому не нужно повышать голос, чтобы его слушались. Кондрат молча отхлебнул из кожаного мешка, втянув в себя какой-то кисло-сладкий настой. На мгновение ему показалось, что этот напиток гораздо вкуснее прежнего, а затем на него вдруг начал накатываться холод и сон. Медленно и неотвратимо, отключая конечности одну за другой, словно замораживая. Жуткие это были ощущения. «Чем она меня опоила?» – подумал в ужасе Кондрат, но сказать уже ничего не смог, язык словно отнялся, только дико вращал глазами, что за чертов медсанбат здесь творится. Затем он увидел, как женщина подошла к нему, наклонилась и начала что-то бормотать, разбрызгивая не него и вокруг какую-то жидкость из другого сосуда. Зеленые глаза ведуньи смотрели на него как-то отстраненно, куда-то сквозь Кондратия, словно его и вовсе не существовало. «Стану я благословлясь, пойду к Синему морю, на Синем море бел горюч камень Алатырь». Слух начал отказывать Кондрату, глаза сами собой закрывались, как он не старался оставаться в сознании. «Отскочите, отпрыгните, отпряньте от Евпатия родимые огневицы, горячки и лихорадки. Вот так-то лучше, Евпатий Львович», весело подмигнул ему один из мужиков, вдруг нависая над лежанкой, «на поправку скоро пойдешь». «Какой еще Евпатий?» пронеслось в слабеющем мозгу, «с кем они меня перепутали?» Это было последнее, что он услышал, вновь провалившись в небытие. Когда он открыл глаза в следующий раз, в комнате уже царил полумрак. В углу, на небольшом столике, тускло коптила свеча. Рядом с ней дремал один из знакомых мужиков. Кондрат резко откинул покрывало и сел на лежанке. Голова закружилась, но вскоре это прошло. Ему было явно лучше. «Эй!» – позвал Кондрат, решив, что давно пора прояснить ситуацию, сколько я проспал. «Да почитай седмицу», – вскочил со своего места дремавший мужик, протирая рукавом глаза и делая вид, что он все время бодрствовал, с того дня, как Феврония нас посетила да раны твои обработала. «Целых 7 дней ты, Евпатий Львович, глаз не размыкал, все спал мертвым сном, а вот теперь, видать, время вышло и проснулся, а до того почитай еще целый месяц в беспамятстве был». Кондрат обвел осоловевшим взглядом избу и продолжил расспросы. «Что со мной приключилось? Так как же это? Али не помнишь ничего?» — удивился мужик. «Вроде дрался с кем-то», — нехотя предположил Кондратий, остановив взгляд на мерцающем пламени свечи. «Потом ранили меня, крепко, чуть не умер». «Верно, чудом выжил», — подтвердил его бородатый собеседник. «Тебя же медведь порвал, тот, что на князя бросился, а ты его и спас, на себя удар косолапого принял». Мужик помолчал и добавил, озираясь по сторонам: «Дурной это был медведь, мужики поговаривали, что оборотень это, точно, неспроста сразу на князя бросился». В это время скрипнула дверь, и на пороге возник второй мужик, светловолосый бородач в сером кафтане. Услышав голоса в комнате, он, похоже, поспешил узнать, в чем дело, но едва показавшись, замер у порога. Неожиданно за окном раздался звон, очень напоминавший колокольный. Ударив несколько раз, словно возвещая о чем-то, колокол умолк, но звон еще долгое время висел в воздухе, не желая растворяться и пропадать. Услышав колокол, первый мужик словно устыдился своих слов и забормотал, поглядывая на только что вошедшего: «Ты уж прости нас, Евпатий Львович, за самоуправство. Знаем мы, что ты не любишь все эти заговоры, да и поп заругает, но уж больно испужались за тебя и первым делом за Февронией послали. Она тебя и пользовала, пока ты в бреду да беспамятстве лежал, весь кровью залитый. Не погуби нас с Макаром, а то ведь, не равен час, сожгут еще за волхование это. А мы же заради тебя только и старались». «Верно Захар говорит», — подтвердил второй бородач, делая шаг в сторону лежанки, а Кондратий слушал этот бред и не верил своим ушам. «А после того, как князь Юрий сведал о твоем хоплении, то уж тогда своего лечца-резалника прислал. Тот раны глянул, а лечить-то уж и нечего, затягиваться начали. Говорит, пущай лежит и во сне лечится. Вот она какая, Феврония.